Глава вторая. Волчья погребица. Под таким своеобразным названием «Волчья погребица» у Салтычихи в ее сельце Троицком было известно всем, и дворовым, и всем крепостным, длинное низкое здание, вроде склада, сложенное из громадных булыжных камней и крытое красной черепицей. Совсем отдельное, без всяких украшений, оно стояло далеко и от барского дома, и от других жилых и нежилых построек. С маленькой дубовой дверью и с какими-то отверстиями вроде отдушин, которые, однако, считались окнами, здание это производило необыкновенно тяжелое впечатление. Громадные булыжники, серые и темные, скрепленные беловатым цементом, казались иногда при закате солнца, когда красные лучи его ярко ударяли в стену какими-то гигантскими головами, выглядывающими из огненного переплета. Во время дождей и хмурой погоды оно выглядело много серее и много печальнее всего окружающего, и было так уныло и неприветливо, что даже вороны, и те почему-то не всегда и неохотно садились на его черепичную щетинистую крышу, почерневшую от времени и в некоторых местах заросшую темно-зеленым мхом. Открытое со всех сторон — оно заносилось зимой снегом, и только в крайнем случае к нему протаптывали тропинку. Летом в хорошие ясные дни оно как будто несколько оживало, принимало более приятный вид, и под его стены, всегда холодные, охотно шли полежать томимые жаром свиньи, козы, коровы и собаки. В лунные ночи, когда луна, бледная, стояла высоко на небе, или висела красная низко на горизонте, волчья погребица представляла из себя нечто чисто фантастическое. Игра лунного света на стенах и на крыше погребицы делала из нее нечто сказочное, хотя в сущности это было наипрозаичнейшее строение. Но назначение его было довольно мрачное. Это был своего рода острог, созданный Салтычихой для своих сильно провинившихся дворовых и крепостных. Туда запирали несчастных на хлеб и воду и держали иногда по нескольку недель в сообществе с волком, который в одном из углов был привязан на цепи. Вот почему и постройка получила название «Волчьей погребицы». Это была выдумка самой Салтычихи, и она очень много забавляла ее. «Ты волк?» — говорила она провинившемуся. «Ну так и посиди с волком. Все веселей, чем одному-то». Волк попал в погребицу совершенно случайно и попал по милости полисовщика Никанора. Как-то он высмотрел волчье логово. Волчицу он оставил в покое, а волчонка притащил к себе в сторожку, не имея духа покончить с хищным детенышем сразу. Несколько дней подряд осиротевшая волчица пробиралась к сторожке и унылым воем напоминала полисовщику о своем одиночестве. «Кинул бы ты его, батька, за дверь», — предлагала Галина. «А то что за охота слушать этот самый вой-то?» Никанор уверял дочь, что это сделать невозможно, так как барыня приказала ему строго-настрого, ежели попадется какой-либо зверь, то живого или мертвого, но непременно приносить или приводить к ней. «Так и отведи», — посоветовала дочь. «А то ведь у нас-то и есть ему нечего. Где мы для него наберемся мяса-то? А молоком одним он и сыт не будет». Никанор привел волчонка к барыне. Маленький, свирепый хищник понравился Салтычихе, и она стала держать его в комнатах, кормила из своих рук. Но волчьи наклонности, когда он подрос, проявились в нем во всей своей силе. Он начал драть кур, поросят, трепать дворовых собак. Сперва было Салтычиха приказала застрелить его, но потом передумала и велела привязать его на цепь в погребице. В тот же день один из дворовых парней, уличенный в воровстве, был брошен в погребицу. Парень был трус страшный, и волк пугал его более, чем само заключение в погребице. Голодный, не привыкший к цепи, волчонок рвался на цепи, лаял, выл, щелкал от злости зубами и грыз цепь. Все это так напугало парня, что он и сам взвыл волком. Салтычиху это забавляло, и она долго томила парня в погребице. Бедняк настолько был труслив, что, выйдя из погребицы, стал худ, как щепка, и даже посидел. Салтычиха думала, что присутствие волка в погребице будет и на других заключенных иметь то же влияние, какое оно имело на воришку парня. Но этого не случилось. Другие вовсе не боялись волка и даже находили своего рода удовольствие в его присутствии. Все-таки живое существо. Некоторые даже умели как-то заигрывать с серым приятелем. Волка, наконец, с цепи спустили. Но он так освоился со своей сытой неволей, что уж и не покушался бежать, а очень спокойно лежал в своем уголке или меланхолически бродил взад и вперед у стены. С годами волк состарился, но все еще жил, не покидая своего угла. Дворня с ним так освоилась, что считала его за обыкновенную собаку. В эту-то погребицу, в соседство к волку, неожиданно попал и Николай Афанасьевич Тютчев, благодаря злой взбалмошности Салтычихи. Как только лица Акимки и Сидорки появились у дверей, Салтычиха крикнула им: «Засадите-ка этого молодца в погребицу!» Акимка и Сидорка с недоумением смотрели то на барыню, то на Тютчева и не решались приступить к выполнению ее приказания. «Что ж стоите-то, оболтусы? Живо!» Оба молодца ловко подхватили молодого инженера, и через 5 минут он был уже в погребице в совершенной темноте, охваченный с ног до головы сыростью. Все происшедшее с ним так поразило его, что он не кричал и почти не понимал, как все это произошло и почему именно. Придя несколько в себя, он понял всю безысходность своего положения и стал обдумывать план спасения, давая десятки клятв довести все это до сведения высшего начальства. Как его, дворянина, служащего инженера, и засадить в какой-то холодный сарай? О нет, он никогда не простит этого злой женщине. Он поедет в Петербург, он подаст прошение самой императрице, и взбалмошная своевольная помещица будет наказана примерно. «Да-да, все сие будет», — вел он речь сам с собою. «Всего-сего я добьюсь непременно, непременно все сие устрою. Как меня, дворянина!» — восклицал он далее и 1000 раз сожалел о том, что связался с подобной женщиной. «И как я мог, и как я поверил! О нет, погоди же, змея, погоди! Придет беда и на твою голову. Все открою, все докажу, все твои ужасные дела на чистую воду выведу. Осудят, в Сибирь сошлют, в кандалы закуют, казнят смертью лютой!» Между тем та, на голову которой сыпалось столько ужасных проклятий, спокойно сидела в своей комнате и вела беседу с Фивой, сидевшей на полу у ее ног. «Пусть маленечко поохолодает там-то, в погребице-то», — говорила она. «А вось не так серчишка-то его дурацкая стукотню поднимать будет, а вось поймется маленечко». «Ах, поймется, золотая моя, поймется», — вторила, скромно опустив глаза, Фива. «А потаскушку тоже надо бы проучить как следует». «Галинку-то?» «Кого ж больше? Ее, лесную пташечку». «Ах, следует, золотая моя барня, следует». «Ты придумай-ка, Фивка, что-либо такое, чтоб этой девушке-чернавушке, этой сшитой рожице-то, довелось расхлебать-то, чего ей и во сне не снилось никогда, дуре!» «Подумаю, золотая моя, подумаю», — отвечала Фива. «Уж такая-то девчонка непокорливая, беда с ней просто. Как-то мне пришлось побывать по весне-то в сторожке-то Никаноровой. Сидит, словно барни какая, и глаза это к чертам скосила, так и скосила глаза чертом, ей-ей не лгу». «А ты бы ей палкой в эти глаза-то чертовы», — сказала Салтычиха и зевнула во весь рот. «Постелюшка готова», — заявила торопливо Фива. «А готова, уложи», — еще раз зевнула барыня. Вскоре Салтычиха была уже в постели. Фива сидела у ее ног, осторожно чесала ей пятки и рассказывала какую-то длинную монотонную сказку, под которую, наконец, барыня мирно и заснула. Верная раба улеглась на полу и тоже вскоре чутко задремала. Узнав, что барыня почивает, разбрелась по своим углам и вся дворня, и тоже позаснула. Не спал один бедный заключенный Тютчев. Как он не храбрился, как не стращал кандалами Салтычиху, но холод и сырость погребицы давали себя знать. Он умолк и стал искать место, где бы поудобнее и потеплее прилечь. В одном углу он нащупал солому и какой-то тулуп. Этой находке он обрадовался необыкновенно. Тотчас же забрался под тулуп, повалился на солому и мертвецки уснул, позабыв и свое заключение, и Салтычиху, и все те проклятия, которые он посылал на ее голову. Разбудил его в самую полночь какой-то странный вой. Высунув голову из-под тулупа, он чутко стал прислушиваться и разобрал, что вой раздается у самых его ног. Объятый паническим ужасом, он мгновенно вскочил на ноги и тут же увидел два сверкнувших перед ним огонька. Он, ничего не соображая, моментально шарахнулся в противоположную сторону и прижался спиной к холодной стене погребицы. «Что это? Что это?» — залепетал он, устремив глаза на огоньки. Вой со стороны огоньков послышался явственнее, и тут только Тютчев сообразил, что он находится в обществе серого хищника. Что было делать? Как поступить? Молодому человеку вовсе не было известно, что волк безвреден, и что он сам испугался присутствия человека и потому завыл. Совершенно машинально, двигаясь вдоль стены, Тютчев начал искать что-либо, чем можно было бы защититься от столь неприятного сотоварища. Под руки ничего не попадалось. Между тем он дошел до угла и тут остановился, решив, что поиски его бесполезны. Огоньки засверкали в противоположном углу. Видимо, волк уселся на задние лапы и тоже выжидал, как поступит с ним тот, кого он видит перед собой. Так прошло с полчаса. Но эти полчаса показались Тютчеву вечностью. Чего, чего только он не передумал в эти полчаса. Родился он, Тютчев, недалеко от Троицы Сергия, близ села Радонежа, в маленькой деревеньке отца, весьма бедного, неслужащего дворянина, жившего у своего тестя. Первые нежные годы детства он провел в деревеньке, нисколько и ничем не отличаясь от крестьянских детей, с которыми он и играл в одной рубашонке. До 10 лет его ничему не учили, и он готов уже был остаться недорослем. Но судьба, однако, распорядилась иначе. Как-то заехал в деревеньку дальний родственник его отца, восхитился способностями маленького Кольки, увез его в Петербург, сдал его в одно из инженерных училищ и совершенно о нем забыл. Да забыли о нем и сами родители. Когда Тютчев 20-летним молодым человеком вышел из школы и попытался узнать что-нибудь о своих родителях, то он узнал только, что они умерли. Сиротливо потянулись дни молодого человека. Сперва в Петербурге, потом в Москве. Молодой человек считался на службе при московском главнокомандующем, как называли тогда теперешних генерал-губернаторов, получал скромное жалование и жил тоже весьма скромно. В конце царствования императрицы Елизаветы Петровны задуманы были какие-то постройки близ города Подольска. И вот молодого инженера отправили на житье в этот город, где он и жил неудел, ожидая приказаний из столицы. Приказания что-то не шли, дни тянулись скучно, и молодой человек ради развлечения занялся охотой по соседним полям и лесам. Дичи он убил мало, но зато наскочил на такого зверя, как салтычиха. Грозная барыня произвела на него своеобразное впечатление и также своеобразно понравилась. Он сошелся с ней близко, и вот эта близость довела его до того, что он теперь мерзнет и дрожит в какой-то погребице в сообществе зачем-то туда же попавшего волка. Гнев и стыд душили Тютчева и волновали его страшно. Он был молод, здоров, и хотя ничто еще не улыбалось ему в жизни, но умереть под зубами хищника ему все-таки не хотелось, да и смерть такая позорная. «Неужто, — думал он, — она решила сыграть со мной такую подлую штуку? О, это зверь, а не женщина! Зверь, зверь! И отчего я сам не убил сию кровожадную тигрицу?» Вдруг он вздрогнул всем телом и брезгливо схватился за шею. Что-то холодное и скользкое ползло по шее. Он поймал какого-то мокрого червяка и бросил его на пол. В то же время он услышал за стеной снаружи какой-то шорох. Казалось, что кто-то пробирался по стене, шлепая по ней руками. Тютчев насторожил уши и услышал явственно, что шорох идет к двери. Он хорошо помнил, где находилась дверь. Он начал прибираться к ней, не спуская, однако, глаз с огоньков, которые по-прежнему неподвижно светились в том же углу, в котором светились и ранее. Добравшись до двери, Тютчев прильнул к ней ухом и вдруг отчетливо услыхал вопрос, произнесенный незнакомым ему мужским голосом. «Барин, ты жив?» «Жив, жив!» почти вскрикнул Тютчев. Огоньки в углу моментально исчезли. Испуганный голосом Тютчева, волк заметался в своем углу, громко всхрапывая. Замок за дверью лязгнул, чья-то осторожная рука возилась с замком, отпирая его. Наконец, тихо заскрипев на ржавых петлях, отперлась и сама дверь. Струя, хотя холодного, но свежего воздуха, шибанула прямо в лицо заключенному, и тот зашатался на ногах. Он чуть не упал, но чья-то дружеская рука поддержала его.